Глава 53. Сан-Анджело, Техас, суббота, 10 сентября 2016 года. Убийца-землекоп из Сан-Анджело наносит второй удар. Он ошеломленно смотрел на страницу, сжимая и разжимая кулак. С сильно бьющимся сердцем снова перелистал ее. Статья была одной из самых подробных за сегодняшнее утро. Связывала его с обеими жертвами, даже давала хорошие кадры из видео, но были в ней утверждения, словно огненными буквами, отпечатавшиеся у него на сетчатке. Профайлер доктор Зои Бентли утверждает, что убийца-землекоп действует неумело. Называет себя Шрёдингером, однако пишет имя неверно, опуская две точки над первой буквой «Е». На вопрос, можно ли сравнить убийцу-землекопа с Тедом Банди, доктор Бентли ответила: «До Банди ему далеко». Мало того, Зои Бентли дала интервью лишь одному репортеру. В результате множество других СМИ теперь цитировали эту статью, и в глаза снова и снова бросались фразы типа «Убийца Шрёдингер, он же убийца-землекоп». Похоже, новое прозвище, черт побери, приклеилось к нему намертво. Убийца прикусил щеку изнутри и ощутил на языке вкус крови. Почти не сознавая, что делает, прокрутил статью до самого низа, вплоть до окошка для комментариев, и начал яростно печатать. Исправлял неточности, объяснял, что фамилию Шрёдингера не обязательно писать сумлаутом. Клялся, что, когда он закончит свои эксперименты, о Тедди Банди никто и не вспомнит. Тут он остановился. Отъехал на офисном стуле подальше от компьютера, начал перечитывать то, что написал, и только головой затряс. Какого чёрта? Что с ним творится? Глубоко вздохнув, он переключился на страницу «Джулиет Бич» в Инстаграме. Просмотрел давно знакомые фотографии и обнаружил новую. Джулиет с младшим братишкой. Прочел в комментах несколько поздравлений с днем рождения, представил себе предстоящий вечер, и гнев улегся, сменившись радостным возбуждением. Взглянув на часы, убийца решил, что ему как раз хватит времени написать автору статьи письмо по электронной почте. Зовут журналиста Г. Барри. И сама статья написана очень недурно. Г. Барри проработал материал, сопоставил имеющиеся факты, сумел получить неплохое интервью у человека, расследующего дело. Он может гордиться своей работой. Пожалуй, с таким человеком можно иметь дело. Найдя на сайте электронный адрес Г. Барри, убийца набрал ответ на его статью. Постарался писать коротко, вежливо и по существу. Важно создать правильное впечатление. Показать себя таким, как есть. Тед Банди? И в самом деле, к тому времени, как он закончит, люди и не вспомнят, кто это.